Я сказал уже, что в казарме почти все уселись за какие-нибудь занятия. Кроме игроков, было не более 5 человек совершенно праздных. Они тотчас же легли спать. Мое место на нарах приходилось у самой двери. С другой стороны нар, голова с головой со мною, помещался Аким Акимыч. Часов до 10 или до 11 он работал. Клеил какой-то разноцветный китайский фонарик, заказанный ему в городе за довольно хорошую плату. Фонарики он делал мастерски, работал методически, не отрываясь. Когда же кончил работу, то аккуратно прибрался, разослал свой тюфячок, помолился Богу и благонравно улегся на свою постель. Благонравие и порядок он простирал, по-видимому, до самого мелочного педантизма. Очевидно, он должен был считать себя чрезвычайно умным человеком, как и вообще все тупые и ограниченные люди. Не понравился он мне с первого же дня. Хотя, помню, в этот первый день я много о нем раздумывал и всего более дивился, что такая личность, вместо того, чтобы успевать в жизни, очутилась во строге. Впоследствии мне не раз придется говорить об Акиме Акимыче. Но опишу вкратце состав всей нашей казармы. В ней приходилось мне жить много лет, и это все были мои будущие сожители и товарищи. Понятно, что я вглядывался в них с жадным любопытством. Слева от моего места на нарах помещалась кучка кавказских горцев, присланных большей частью за грабежи и на разные сроки. Их было 2 лезгина, 1 чеченец и 3 дагестанских татар. Чеченец был мрачное и угрюмое существо, почти ни с кем не говорил и постоянно смотрел вокруг себя с ненавистью, из-под лобья и с отравленной злобно-насмешливой улыбкой. Один из лезгинов был уже старик, с длинным тонким горбатым носом, отъявленный разбойник с виду. Зато другой, Нурра, произвел на меня с первого же дня самое отрадное, самое милое впечатление. Это был человек еще не старый, росту невысокого, сложенный, как Геркулес, совершенный блондин, со светло-голубыми глазами, курносый, с лицом чухонки и с кривыми ногами от постоянной прежней езды верхом. Все тело его было изрублено, изранено штыками и пулями. На Кавказе он был мирный, но постоянно уезжал потихоньку к немирным горцам и оттуда вместе с ними делал набеги на русских. В каторге его все любили. Он был всегда весел, приветлив ко всем, работал безропотно, спокоен и ясен, хотя часто с негодованием смотрел на гадость и грязь арестантской жизни и возмущался до ярости всяким воровством, мошенничеством, пьянством и вообще всем, что было нечестно. Но ссор не затевал и только отворачивался с негодованием. Сам он во все продолжение своей каторги не украл ничего, не сделал ни одного дурного поступка. Был он чрезвычайно богомолен. Молитвы исполнял он свято. В посты перед магометанскими праздниками постился, как фанатик, и целые ночи выстаивал на молитве. Его все любили, и в честность его верили. «Нурра Лев», — говорили арестанты. Так за ним и оставалось название «Льва». Он совершенно был уверен, что по окончании определенного срока в каторге его воротят домой на Кавказ, и жил только этой надеждой. Мне кажется, он бы умер, если бы ее лишился. В первый же мой день в остроге я резко заметил его. Нельзя было не заметить его доброго, симпатизирующего лица среди злых, угрюмых и насмешливых лиц остальных каторжных. В первые полчаса, как я пришел в каторгу, он, проходя мимо меня, потрепал по плечу, добродушно смеясь мне в глаза. Я не мог сначала понять, что это означало. Говорил же он по-русски очень плохо. Вскоре после того он опять подошел ко мне и, опять улыбаясь, дружески ударил меня по плечу. Потом опять, и так продолжалось 3 дня. Это означало с его стороны, как догадался я и узнал потом, что ему жаль меня, что он чувствует, как мне тяжело знакомиться со Строгом, хочет показать мне свою дружбу, ободрить меня и уверить в своем покровительстве. Добрый и наивный Нура.